Глава 20. «Но как же получилось, что ты не приедешь домой?» Срывающимся голосом жалобно спросила Пам, когда Питер позвонил ей перед ленчем. «Ведь у тебя нет пациентов в Нью-Йорке». Она добавила это сердито и обиженно. «Меня задержали здесь на конференции, Пам. Я буду дома завтра вечером. Но я уезжаю в лагерь завтра утром. Знаю, миссис Хан может проводить тебя до автобуса, ведь ты едешь не в первый раз». «Как странно, что приходится оправдываться перед детьми», — думала Мел, слушая их разговор. «Ты четвертый год едешь в лагерь. Ты там уже сторожил, Пам. А через 3 недели вернешься домой». «Да», — она произнесла это отрешенно и мрачно. Ему стало стыдно до глубины души, особенно сейчас, после того, как они с Мел 2 часа занимались любовью. Теперь его задержка здесь не казалась уже столь необходимой. А Пам напомнила ему о его домашних обязанностях. «Ладно». Она отгораживалась от него, и ему стало не по себе. «Милая, я ничего не мог поделать». Но это было не так, и ему стало совсем стыдно. Неужели он поступил неправильно, оставшись? Но черт подери, разве у него нет права на собственную жизнь, чтобы побыть хоть немного с Мел? «Все нормально, папочка», но он слышал ее унылый и подавленный голос, а по опыту знал, что не стоило так огорчать ее. «Послушай, я приеду навестить тебя в следующие выходные». Лагерь находился в районе Санта-Барбары, и он запросто сможет съездить туда из Лос-Анджелеса, но затем вспомнил, что все следующие выходные ему придется дежурить в больнице. «Черт, я не смогу. Тогда в следующие выходные. Не беспокойся. Желаю хорошо провести время». Казалось, ей не терпелось закончить разговор. Мел наблюдала за выражением лица Питера, на котором были видны все его переживания. Когда он повесил трубку, Мел подошла и села рядом с ним. «Ты знаешь, что еще можешь успеть сегодня на дневной рейс?» Но он упрямо покачал головой. «Не думаю, что мне следует это делать. То, что я говорил, тебе правда. Мы имеем право хоть немного побыть вместе. Но она тоже нуждается в тебе, а ты разрываешься надвое». Это было очевидно, и он кивнул. «Она почему-то всегда заставляет меня чувствовать себя виноватым с момента смерти Анны. Мне кажется, она считает меня ответственным за ее смерть и что мне до конца жизни надо искупать свои грехи. Но мне это никогда не удастся. Да, это тяжкий груз, если ты хочешь взять его на себя». «А разве у меня есть выбор?» У него был несчастный вид. У нее после смерти матери появились все эмоциональные проблемы, описываемые в книгах, от анорексии до дерматитов и ночных кошмаров. Но всем рано или поздно приходится переживать душевные травмы. Ей надо смириться со случившимся, Питер. Она не может заставить себя расплачиваться за это всю жизнь. Но у него был такой вид, что он готов к этому. По крайней мере, так показалось Мел. Но она не стала больше ничего говорить Питеру. Он твердо решил остаться, и пусть Пам привыкает. А некоторое время спустя Мел позвонила двойняшкам и Ракели в Чилмарк. Обе девочки огорчились, особенно Джессика, но сказали, что будут рады увидеть ее завтра вечером, и передали трубку Ракели, которая подождала, пока они выйдут из комнаты, прежде чем высказать свое мнение. «Боже! Должно быть, он мужчина, что надо». «Кто?» Питер увидел, как Мел побледнела. «Новый дружок в Нью-Йорке». «Какой дружок?» На этот раз она покраснела. «Ракель, вы слишком много думаете о сексе». «Как там девочки?» «С ними все в порядке. У Вал новый поклонник, с которым она познакомилась вчера на пляже, и думаю, что тут один заинтересовался Джессикой, но это не очень волнует ее». Мел улыбнулась. «Как погода? Изумительная. Я похожа на жительницу Ямайки». Обе женщины засмеялись. И Мел прикрыла глаза, думая о Виньерде. Ей хотелось, чтобы они с Питером оказались там, а не задыхались в июльский субботний день в Нью-Йорке. Она знала, что даже такому любителю гор, как он, там бы понравилось. «Увидимся завтра, Ракель. Если я понадоблюсь, дозвонитесь мне сюда, хотя я буду ненадолго уходить. Не понадобитесь». «Спасибо». Всегда приятно было знать, что девочки в хороших руках, а повесив трубку, она улыбнулась про себя, стараясь представить разговор с экономкой Питера, миссис Хан.